Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Наталья Жильцова. Три прорыва и одна свадьба. Ну и во что ты влипла на этот раз, Лена? А в Аконексов? Надо же. Ты впрямь везучая. Лет 10 их у нас не видел. То ли поздравил, то ли просто поразмышлял вслух Ленелир, задумчиво разглядывая нескольких мерзких, зубастых, червеобразных тварей с меня ростом. Сейчас они бесновались за мерцающей фиолетовыми искрами завесой, а еще пару мгновений назад вот даже не хотелось вспоминать, что тогда было. Кто бы мог подумать, что в обычно спокойном и мирном 10-м крыле полуночного замка внезапно случится прорыв. А ведь я даже не делала ничего. Не пыталась колдовать, даже сильных эмоций не испытывала. Просто с утра пораньше зашла осмотреть зал, проверить в последний раз, готов ли он к свадебной церемонии принца Джордана. Мало ли, может, украшения повредили или в спешке забыли, что... Счастье, что защита мужа стоит на мне постоянно и срабатывает автоматически, а сам он перемещается на подмогу при первой же необходимости. Судя по количеству черных мошек, буквально заполонивших большую часть зала, сила этого прорыва вполне могла меня убить. Тем более теперь, когда посох светлого хранителя забрала Эва, и я осталась без артефакта. «А кониксы, говоришь?» — пробормотала я, боясь даже представить, какую часть меня они могли бы оттяпать за один только укус. «Демонические создания 3-го уровня», — сообщил Лин. «Надеюсь, их-то ты себе оставить не захочешь?» «Это он на представленную для моей охраны пару демонических гончих», — намекает. «Изначально гончие, или как они называются, сверги, появились около года назад во время примерно такого же прорыва и довольно долго гнались за мной в желании убить. Собственно, если бы не вмешательство Ленелира, и убили бы. Потом Лин приставил свергов меня охранять, а когда посчитал, что с задачей гончие не справились, решил их уничтожить. Только я свергов пожалела и заступилась. С той поры мы с гончими даже сдружились, насколько это возможно, между светлым магом-недоучкой и демоническими существами. Но если сверги внешние напоминали собак, которых я, в принципе, люблю, то вот зубастые черви... У них, кстати, даже зачатков разума нет, только желание жрать. По-своему, оценив мое молчание, добавил Лин. Поэтому подчинить их — целое дело. Я улыбнулась и отрицательно качнула головой. «Не беспокойся, мне питомцев и без этой пакости хватает. Изгоняй!» А вообще-то муж, будучи полукровкой и дейнатаром, эмоции очень редко когда проявляет. Особенность трассы такая. Но сейчас я готова была поклясться, что в его взгляде промелькнуло облегчение. Однако избавиться от порождения тьмы Ленелир не успел. Позади раздались быстрые приближающиеся шаги и изумленный женский вскрик. «Вау! Акониксы! Класс! Впервые их вижу вживую!» «Привет, Эва!» Я обернулась. Миниатюрная брюнетка в кипенно-белом балахоне и с посохом наперевес бодро добежала до нас и, кивнув в ответ, в свою очередь уставилась на зубастых червей. Новая светлая хранительница полуночного замка была очень любопытной и общительной девушкой. Эва жадно впитывала любые знания. Светлая или темная магия, артефакты, сведения о моем мире. Ей все было интересно. Тем более в условиях вынужденной изоляции, ибо покидать полуночный замок Эве было запрещено. Причем запрещено не только потому, что она, как светлый хранитель, обязана была находиться только здесь, а потому что Эвелина Ран числилась среди светлых магов вне закона. Отказавшись подчиниться приказу светлейшей старейшины и выдать друзей, она получила метку архипредательницы и смертный приговор. И теперь лишь стены замка с личной защитой правителя полуночного королевства оберегали ее от приведения приговора в исполнение. Да и друзья, темный маг Виан и мой соотечественник, эльф Алексис, тоже находились неподалеку. Виан недавно окончательно переселился в полуночный замок, Алекс же то и дело бегал через портал в наш мир. Его я, кстати, в составе эльфийской делегации встречала буквально пару часов назад. Их на свадьбу тоже пригласили. «Подчинять и оставлять акониксов в замке не буду», — Тем временем на всякий случай предупредил Ленелир, оценив слишком уж заинтересованный взгляд девушки. «А, ну, не очень-то и хотелось», — независимо пожала плечами Эва, правда, в ее голосе послышались едва уловимые нотки досады. «Ладно, давайте чистить, что ли, а то у меня еще дел полно». «А где сэр Донован?» — полюбопытствовала я, пока Ленелир отправлял Акониксов обратно за грань. «Его Величество в шахматном зале сопровождает. Картабеллы вот-вот прибудут». Картабеллы — это древний род правителей Закатного Королевства. А прибывали они по весьма важному поводу, если не сказать наиважнейшему — свадьба. Именно юная Алиана Картабелл уже несколько лет значилась невестой наследника Полуночного Королевства принца Джордана Сирского, а сегодня вечером, ибо церемония бракосочетания должна пройти на закате, Алиана станет его женой. С момента помолвки и до совершеннолетия принцесса во избежание покушений находилась под тщательной охраной в одном из отдаленных замков. В этом году Алиане наконец исполнилось 16 лет, и сразу же после торжества по поводу дня ее рождения началась подготовка к свадьбе. Свадьба, которой я радовалась, пожалуй, больше, чем кто-либо еще. Причина тому была весомая. После того, как была убита единственная из женщин королевского рода, принцесса Аннабель Сирская, многие из ее обязанностей за неимением никого другого возложили на меня. Поначалу, благодаря отговоркам о помощи сэру Доновану, большей части из них получалось избежать и переложить на обергофмейстерин. Но после того, как Эва стала хранителем, выбора не осталось, и мне все-таки пришлось взять на себя временные обязанности хозяйки. Последние темные спирали скрутились и рассеялись, закрывая прорыв. Ренлир демонстративно встряхнул руки и посмотрел на Эву. Та усмехнулась и залихвастки взмахнула посохом. «Иха!» Ярчайшая вспышка на мгновение охватила зал, а когда свет погас, тот вновь был чист. Вот что значит сильный, обученный, светлый маг. Я бы на ее месте минут 10 ромашки по всем углам поминала, да и то без помощи Ленелира не обошлось бы. «Ну что, вроде и все?» Эва довольно оглядела зал. «Можем идти?» «Иди», — разрешил Ленелир. «А мы, пожалуй, задержимся. Хочу понять, по какой причине тут произошел прорыв». Светлая хранительница кивнула и умчалась. «Что искать?» — уточнила я. «Что-то...» «Ну, очень понятно», — сообщил муж. Правда, потом все же пояснил. «Я не считаю этот прорыв случайным. Уверен, его спровоцировало твое появление. Точнее, не конкретно твое, а в принципе светлого мага. Поэтому будем искать этот маячок-резонатор». «А как он выглядит?» «Без понятия», — искренне признался Ленелир. «Заклинание может быть вплетено в любой предмет из металла». «Хм, я с сомнением поджала губы. Несмотря на то, что в зале помимо алтарного возвышения больше ничего не устанавливали, он был большим. К тому же колонны и пространство под потолком щедро украсили цветами и гирляндами. В общем, при желании спрятать посторонний предмет можно было легко, учитывая, что после нейтрализации темной магии в предмете тоже не осталось, найти его, по моему скромному мнению, не представлялось возможным. Не особо на что-то надеясь, я вслед за мужем направилась к алтарю. Каково же было мое удивление еще на подходе увидеть лежащую на нем какую-то явно постороннюю железяку. «Кем бы ни был наш вредитель, похоже, он скрываться не желает. Даже наоборот», — произнес Ленелир. «И зачем ему это нужно?» — не поняла я. «Ведь цель-то, получается, не достигнута?» «Это смотря какая у него цель», — не согласился муж. «Вреда причинить прорывом диверсант не смог бы в любом случае, потому и не пытался. Зато свадьбу сорвать запросто. Прорыв во время церемонии, например, точно привел бы к ее отмене». «А смысл? Я все равно не понимала. Ну, проведут ее не сегодня, а завтра. Какая разница-то?» «Почему завтра? Ты масштаб церемонии представляешь? Ведь два королевства празднуют. Такое событие как минимум месяц готовить нужно. То есть, если им чего-то не понравится, церемонию отложат на месяц? Ужаснулась я. Лин кивнул. А то и больше. Еще месяц выполнять обязанности хозяйки полуночного замка, когда свобода так близко? Да ни за что, взвыла я. «Не позволю. Я буду не я, но твой брат сегодня женится. А всех, кто посмеет ему помешать, лично свергом скормлю». «Мне нравится твоя категоричность», — оценил муж и улыбнулся краешком губ. «Хорошо. Пока приказ на отмену церемонии отдавать не буду. Поставлю к алтарю стражников, пусть охраняют конкретно это место». «Замечательно. А я пойду проверю, все ли готово для торжественного обеда», — решила я. На то мы разошлись. Торжественный обед — это весьма важное мероприятие со строгим церемониалом. Собственно, это не обед даже, а собрание членов королевских семей и приближенных дворян для своеобразного официального знакомства. На нем даже перемены блюд практически не планировалось. Сначала подавали легкие закуски и соусы, а затем свадебный торт. Причем торт этот тоже выпекался согласно определенным правилам, нарушить которые было смерти подобно, и грозило, да-да, тем самым срывом обряда бракосочетания. Неудивительно, что мысль о проверке кухни посетила мою голову в первую очередь. По крайней мере, будь я диверсантом, точно попыталась бы там нагадить. Вообще-то, по статусу лично мне, как герцогине, этого делать не требовалось. Проследить за готовностью торта и закусок вполне можно было отправить и одну из статсдам. Но после утреннего происшествия я обоснованно нервничала и предпочитала действовать сама, поэтому почти бежала по техническим коридорам полуночного замка в сторону крыла, где располагалась королевская кухня. Зайти и взглянуть от меня не убудет, в конце концов, и спокойнее сразу станет. Громкий визг и грохот чего-то разбивающегося на подходе к обители вкусной и здоровой пищи оборвали светлую мысль. Осознав, что оказалась права и спокойствие тут не светит, я метнулась на кухню. «Что происходит?» — крикнула с порога, но мне никто не ответил. И было отчего. Сейчас у поваров был куда более весомый повод переживать, чем появление герцогини, и не из-за свадебного торта. Он-то как раз, как я видела, в полном порядке возвышался в дальнем углу кухни под охраной бдительного поваренка. Проблема оказалась намного хуже. Неподалеку от дверей, которые вели из кухни в королевскую столовую, лениво сворачивалась воронка темного смерча. А на полу, прямо под ней, лежала исковерканная серебряная тележка, вся усыпанная осколками золотистого фарфора. «Еще один прорыв. Хорошо, хоть небольшой». Мысль едва мелькнула в голове, как смерч, почуяв светлого мага, ринулся ко мне. «Да чтоб его!» Я только и успела что мысленно ругнуться, после чего оказалась в черной, как ночь, воронке. Тьма, не в силах преодолеть защиту Линелира, подвывала и клубилась вокруг, протягивая жадные щупальца. Правда, недолго. Не прошло и нескольких секунд, как смерч рассеялся, открывая стоящего передо мной мужа. «Ну и во что ты влипла на этот раз, Лена? В очередной прорыв?» Он укоряюще качнул головой. «А ведь получаса не прошло, как мы расстались». «Я не специально», — заоправдывалась я. «Даже вошла уже после того, как он случился». «То есть сама пошла к прорыву? Еще лучше». «Я не...» Осознав, что наш разговор слушает уже вся кухня, я осеклась и уже более спокойно и уверенно сообщила людям. «Уважаемые, прорыв ликвидирован. Вы можете продолжать работу, все под контролем». Однако никто так и не шелохнулся. А откуда-то справа донеслось тихое, трагическое... «Эх, ваша светлость, если бы...» «Что еще не так?» Я обернулась к говорившей, дородной поварихе средних лет, с креманкой в руках. Раздался полный вселенского отчаяния всхлип, после чего этой самой креманкой мне указали на груду золотых осколков и дрожащим голосом сообщили: «Золотой королевский сервиз». «И?» Я действительно не понимала проблемы. «Разбился. Это, конечно, печально. Так принесите другие тарелки». Кажется, я сказала нечто кощунственное, ибо вокруг тотчас послышались охи и восклицания, а некоторые из поваров даже начали заламывать руки. «Что вы, ваша светлость! Сервиз нельзя заменить! Он ведь положен по этикету для приема самых важных гостей! Поставить любой другой будет оскорблением!» Хм, и впрямь проблемка. И, судя по помрачневшему лицу Линелира, серьезная. «Точно заменить нельзя?» Без особой надежды уточнила у мужа я. «Только если подобрать...» «Равноценный», — ответил тот. «Да, похоже, придется заказывать новый и отменять». «Ни за что», — перебила Лина я. «Ничего мы отменять не будем. Несите сюда другие тарелки, сейчас будет вам равноценная замена». «Да где ж такой равноценный возьмешь?» Повариха вновь всхлипнула. «Это ведь золотой королевский сервиз». «А будет сервиз «Свадебный подарок герцогине. Эксклюзивный, ручной герцогской работы, которому вообще цены нет. Неси сюда тарелки, — сказала, — рявкнула я. — И кисточку с золотой краской. Живо! Сама своими руками распишу, и пусть кто-нибудь только попробует оспорить ценность такого подарка». «Лена, ты уверена?» В обычно бесстрастных глазах мужа промелькнуло сомнение. Однако лично я сомнений не испытывала и решительно кивнула. «Никто не сорвет церемонию, которую я ждала столько времени. Я сказала, что твой брат сегодня женится, значит, он женится, и точка». «Ты не перестаешь меня удивлять. Ладно, делай, что задумала. Я предупрежу Джордана о твоем подарке, думаю, он проникнется. Все-таки расписать вручную сервиз на 5000 персон — дело серьезное». Линелир улыбнулся, поцеловал меня в щеку и ушел. Сколько персон, он сказал? Я ошарашенно посмотрела на закрывшуюся дверь. На следующие несколько часов кухня превратилась в один большой художественный цех. Первые четверть часа я еще пыталась рисовать вензельки на тарелках сама, но быстро поняла, что физически не успею до обеда все расписать. Поэтому плюнула, потребовала от поваров клятвы держать происходящее в секрете и приказала взять кисточки всем присутствующим. Поначалу, правда, от подобного кощунства, подделки герцогской работы, те изрядно нервничали, но вскоре вошли во вкус. Так что работа пошла живо и бодро, а тарелки, блюдца, чашки и разнообразные подносы засверкали золотой вязью вида «кто во что горазд». Ну чем не эксклюзив? Выделенный Линелиром маг тут же, не выходя из кухни, обрабатывал предметы таким образом, чтобы золотая краска становилась с ними единым целым, а пара молодых служанок сразу после этого подхватывали их и несли в королевскую столовую сервировать стол. В общем, мы успели. Правда, мне даже переодеваться на кухне за ширмочкой пришлось, но для девчонки, вчерашней студентки, это мелочь. Главное, торжественный обед все-таки состоялся, и успела я на него вовремя. Здесь, за столом, я впервые увидела будущую правительницу полуночного королевства. Алиана Картабелл, нареченная невеста Джордана Сирского, оказалась серьезной, даже чопорной брюнеткой с тонкими аристократичными чертами лица. Манера держаться, разговаривать, буквально все в ней кричало о королевской крови. Несмотря на то, что за этот год я, конечно, много занималась, до Алианы мне было еще очень далеко, если, конечно, подобного уровня вообще можно достичь. Впрочем, от меня подобного и не требовалось. Я, слава богу, королевой не стану. Более того, если все пройдет хорошо, даже обязанностей хозяйки полуночного замка вскоре лишусь. А пройти хорошо церемония просто обязана. Обеденный зал охранялся со всей тщательностью, так что напакостить тут у вредителя, кем бы он ни был, шансов больше не было. Однако я прекрасно понимала, что если ему уже удалось организовать два прорыва, то от цели он не отступится. А потому, едва обед подошел к концу, продолжила обход. Сейчас Джордан и Алиана должны были дать интервью репортерам, после чего отправиться непосредственно в церемониальный зал для обряда бракосочетания. К залу-то я опять и отправилась. Да, несмотря на то, что утром его проверяла, и утром же там ликвидировали прорыв. Мало ли, больше-то мест для срыва свадьбы не осталось. Пройти решила короткой дорогой по техническим коридорам, где обычно прислуга ходит. И, как оказалось, сделала это не зря. На подходе к залу я вдруг заметила одинокого молодого мужчину в костюме декоратора, который тащил по коридору ковер. Ну, или что-то на него очень похожее, скрученное в рулон, длинный, около 2 метров. А зачем в зале ковер? Дорожку до алтаря жениху и невесте еще вчера постелили. Конечно, можно было прямо подойти и спросить, для чего этот ковер предназначен, но я по какому-то наитию вжалась в нишу и принялась осторожно за парнем наблюдать. Странности стали заметны почти сразу же. Ковер, каким бы он ни был, взрослый мужчина не тащил бы с таким усердием. А значит, под видом ковра этот тип пер что-то, ну, явно очень тяжелое. Да к тому же еще и, смахивая пот со лба, опасливо поглядывал по сторонам. Учитывая, что вообще-то парень числился обычным декоратором, подобное поведение сразу вызвало подозрение. Почему он не просит помощи стражника, если декорация такая тяжелая? Почему оглядывается по сторонам? Да и вообще, какие к чертям могут быть декорации перед самым началом церемонии? Все уже давно готово. Я лично зал проверяла. В общем, дело явно не чисто. Оглянувшись по сторонам и с досадой отметив, что стражи поблизости нет, я, крадучись, последовала за ним. За свою безопасность не боялась. Лен всегда появится и защитит, если что, да и сверги наготове. А выяснить, что задумал странный паренек, было необходимо. Еще больше подозрения укрепились, когда парень, не дойдя до зала, свернул к стене и, открыв полускрытую за портьерой дверь, начал с тяжелым сопением подниматься наверх по технической лестнице. Куда она ведет, тайной для меня не являлась, поскольку все залы были весьма приличных размеров не только в ширину, но и по высоте, обслуживать их было непросто, особенно в том, что касалось огромных люстр или подвесных декораций. Для этого существовали лестницы, ведущие на технический этаж, этакий условный чердак между залом и этажами выше. На чердак мой потенциальный преступный элемент сейчас и поднимался. Выждав немного, я скользнула следом, почти бегом поднялась по лестнице, прошмыгнула в полумрак помещения и притаилась за одной из широких дощатых перегородок. От пыли в носу тотчас засвербело. Декоратор за это время уже выбрал себе место неподалеку, сбросил ношу на пол и присел рядом. Сквозь широкие щели между досками-балками мне удалось различить, что парень находится почти над церемониальным алтарем, а заметив, что вокруг него начали собираться черные мушки, явный признак темной магии, я поняла, что дальше ждать бессмысленно. Поэтому распрямилась и громко произнесла: «И что мы тут делаем?» Вздрогнув всем телом, юноша быстро подскочил и развернулся. При виде меня лицо его залила резкая бледность, но почти тотчас в глазах сверкнула решимость. Он вскинул руки, призывая силу, глаза вспыхнули алым, а в следующий миг перед 2 черными молниями метнулись сверги, сбивая парня с ног. «Не убивать!» — едва успела крикнуть я. «Не убили». Просто придавили парня с обеих сторон к балке пола. Сильно придавили, тот аж хрипел, пытаясь вырваться, но даже с места сдвинуться не мог. Наконец, осознав, что попался, маг-декоратор обреченно затих. Встал вопрос, что делать дальше. Заранее я этот момент как-то не продумала, опыта в допросах тоже не имела, поэтому целиком положилась на импровизацию и бодро вопросила: «Ну что? Признаваться будем? Или предпочитаем гордо удалиться на тот свет?» В ответ ожидала всякого. И что молчать будет, и что начнет отпираться, а парень взял и признался. За следующие несколько минут мне сипло поведали весьма банальную историю. Гверт, так звали декоратора, оказался родом из Закатного Королевства. Его мать при дворе числилась одной из белошвеек королевы и часто брала сына с собой. Обычно Гверт отсиживался на кухне или в помещениях для прислуги, но, бывало, гулял по королевскому саду. Там он и познакомился с юной Алианой. Детьми они часто играли вместе, стараясь не попадаться на глаза взрослым, а потом Гверт влюбился. «Влюбился в принцессу?» Я не удержалась от скептичного смешка. «Парень, ты хоть понимаешь, насколько у тебя без шансов добиться взаимности?» «А вот и нет», — выдохнул тот. «Алиана меня слушала, не прогоняла. Ей нравились мои стихи и цветы». «Это еще ничего не значит», — попыталась возразить я, но меня не услышали. Влюбленный юноша уже рассказывал о горе, которое он испытал, когда узнал о помолвке Алианы. Причем узнал он это только на следующий день после того, как принцессу увезли в самый защищенный замок королевства. Пару лет Гверт тщетно пытался пробраться туда, чтобы поговорить с ней, но так и не смог. Слишком хорошая там была охрана и вышколенная прислуга. Тогда-то у юноши созрел другой план — добраться до Алианы в полуночном замке. Гварт устроился обычным слугой и старался работать как можно лучше, чтобы оказаться в списке допущенных к подготовке церемонии. А дальше дело было за малым — сорвать свадьбу, во время суматохи пробраться к принцессе и сказать о своих чувствах. «Я должен с ней поговорить, слышишь?» — крикнул он под конец. «Неужели ты думаешь, что после разговора с тобой принцесса Алиана отказалась бы выходить замуж за принца Джордана?» Искренне изумилась я. В самом деле, мне подобное и в голову бы не пришло. Даже если и была у девушки какая-то ранняя влюбленность, то развитие отношений в любом случае не получилось бы. Принцесса просто не имела права нарушить договоренности двух королевств. Так на что надеялся этот тип? Вот правду говорят, у влюбленных голова под влиянием чувств зачастую совершенно отключается. «Я давал ей клятву быть вместе до конца дней», — сообщил парень с жаром. «И эту клятву в любом случае исполнил бы». «Это он что имеет в виду? До какого еще конца дней?» Я нахмурилась. «Хочешь сказать, если бы Алиана отказалась, ты бы ее убил?» «Нас обоих. Мы бы ушли вместе». «Блин, и ведь не врет. Вот ты псих! Ладно, вставай, сдам тебя стражи. Пусть сами решают, что с тобой делать, диверсант». Я махнула свергом, чтобы те отступили от Гверда. Серьезной угрозой влюбленный юноша не воспринимался. Это и стало моей ошибкой. Парень тотчас вскочил и крутнулся, формируя щит, укрывший его от свергов. Вскинул руки, формируя сгусток тьмы, но в следующий миг вспыхнул мертвенно-белым пламенем, а за спиной раздался родной голос. «Ну и во что ты влипла на этот раз, Лена? Подумать только, третья попытка погибнуть за сутки. Идешь на рекорд». «Лин!» Я счастливо обернулась и прижалась к черной униформе мужа. «Зато я нашла нашего вредителя. И теперь свадьбу Джордана уже никто не испортит». «Он, значит?» Ленелир окинул взглядом лежащие на полу обугленные останки. Недовольно покачал головой, а потом неожиданно добавил. «Извини». «За что?» — не поняла я. «Слишком сильно его ударил. Боюсь, сверги не захотят это есть». Сверги дружно повернули головы и недоуменно воззрились на мужа, как и я, впрочем. «А зачем им вообще его есть?» «Но ты ведь сама сказала, что хочешь скормить им того, кто попытается помешать свадьбе». Взгляды демонических гончих тотчас метнулись в мою сторону. Смотрели они с подозрением, мол, хозяйка, неужели мы должны и впрямь сожрать этот труп? А я вспомнила, что и впрямь такое говорила. И еще вспомнила, что у Ленелира напрочь отсутствует чувство юмора, тем более по отношению к обещаниям убить или всячески кого-либо покарать. «Нет, ну надо же!» Не удержавшись, я улыбнулась, и муж вопросительно изогнул бровь. Пришлось пояснять. «Лин, я несерьезно это сказала. Образно. Не собираюсь я свергов пичкать всякими непонятными личностями, тем более мертвыми. И вообще, давай уже посмотрим, что такое притащил этот тип. Я кивнула на свернутый ковер. Хм. Диверсант с помощью того, что внутри ковра, хотел свадьбу сорвать. Даже колдовать над ним пытался. Я еще говорила, а Линолир уже метнулся к ковру. Судя по хищно заострившимся чертам лица, он явно догадывался, что там. Правда, едва муж откинул полог ковра, поняла это и я. И, испуганно охнув, отшатнулась назад. Обнаженное тело мужчины с кожей, изрезанной непонятными символами, которые полыхали пурпуром и медленно наливались чернотой, выглядело слишком знакомо. «Мага-бомба», — подтвердил бесцветный голос мужа. «Уже активировано». Я сглотнула. «Значит, мы в любой момент можем взлететь на воздух?» «Не в любой. Тут закрытый контур и постепенная передача мощности, которая работает своеобразным таймером. Магобомба сработает, как только плетение нальется максимальной мощностью», — пояснил Лин. «И когда это произойдет?» «Предполагаю, что в течение получаса, как раз во время проведения свадебной церемонии». «Вот же! Давай вытаскивать ее отсюда!» «Невозможно». Линолир отрицательно качнул головой. «После активации магобомба связана с местом, на котором находится. Любопытно, как этот парень вообще смог ее сюда протащить? Хотя крыло гостевое. Жертву он мог заманить куда-то в покое поблизости в самый последний момент, скажем, часа два назад. Да, пожалуй, этого бы ему хватило, а идти тут недалеко». «Да плевать, как он это сделал!» — нервно перебила я размышления мужа. «Скажи лучше, как с бомбой быть?» «Уничтожить, разумеется». Он подошел ко мне и обнял за талию. «Это единственный выход. Ты чего опять разволновалась? Сейчас закрою нас щитом, волью в магобомбу максимальную энергию и активирую взрыватель досрочно. И все». А вот только меня этот план не успокоил. Наоборот, представив последствия, я еще больше ужаснулась. «И все? Лин, да этот взрыв испоганит зал, как минимум. А то и вызовет очередной прорыв. После такого свадебную церемонию точно перенесут». «Ее в любом случае перенесут, когда магобомба сработает», — резонно отметил он. «Должен быть какой-то другой выход». Я со злостью уставилась на покойников, бомбу и ее создателя. «Должен быть». «Нет, Лена. Работающую бомбу можно только уничтожить. Деактивировать ее невозможно». Спокойный и рассудительный голос мужа вверг меня в уныние. Похоже, перенос свадебной церемонии неизбежен. А все магия эта, будь она неладна. Не зря я ее не люблю. Вот без магии бы... Стоп! Без магии. Я судорожно ухватилась за мелькнувшую мысль и перехватила руку готовящегося ставить щит Линолира. «Подожди, а если Алекс попробует?» «Алексис?» Он поморщился. «Честно говоря, идея так себе». «Знаю, что ты его не любишь, но все-таки может сработать?» Отвечать Линолиру явно не хотелось, однако он все же кивнул. «Отлично!» — воссияла я. «Значит, побежала за ним. Я мигом!» И пока муж не передумал, помчалась к лестнице. Вниз слетела словно на крыльях. Перед глазами стоял пульсирующий, набирающий мощность узор магобомбы. Выбежав в коридор, я огляделась по сторонам, пытаясь сообразить, как быстрее попасть из служебных переходов в центральные. А затем плюнула и крикнула. «Баронесса! Баронесса Нелианна!» Призрачная дама себя ждать не заставила. «Что случилось, Елена?» Возникнув рядом, обеспокоенно вопросила она. «Вы выглядите такой взбудораженной». «Ах, еще бы! Тут такая проблема!» — зачастила я. «Срочно нужно найти Алекса. В смысле, Алексиса, эльфийского короля. Просто сверхсрочно. Я тут, боюсь, в переходах запутаюсь. Вы не могли бы его сюда привезти?» Баронесса моим состоянием прониклась и, коротко кивнув, исчезла. Даже подробностей выспрашивать не стала. Наверное, решила просто за нами проследить и все сама увидеть. По счастью, долго ждать не пришлось. Буквально через несколько минут послышались быстро приближающиеся шаги, и в коридор вбежал встревоженный Алекс. Одет он был в расшитый серебряными нитями фрак, шелковую рубашку с кружевным жабо и мерцающим в светлых волосах платиновым венцом. «Лена, что случилось?» Завидев меня, выпалил он. «И что ты тут делаешь? Там церемония вот-вот начнется». «Плевать на церемонию». Я толкнула дверь и, схватив друга за руку, потянула на лестницу. «Пошли, срочно твоя помощь нужна». «В чем? Объясни хоть». «Сейчас сам увидишь». А на чердаке Алекс первым делом увидел Линелира. Реакция, что неудивительно, последовала сразу же. «А, еще и этот тут. Неужели я понадобился твоему дражайшему муженьку?» «Вот мне ты вообще без надобности». Бесцветно отозвался Линелир. «Тогда какого...» Взгляд Алекса упал на полускрытый за лином труп. «Вашу ж мать, это что, бомба?» «Мага-бомба, эльфёныш», — поправил Линелир. «И тебе надо её обезвредить», — быстро добавила я. Алекс аж воздухом поперхнулся и вытаращился на меня, как на ненормальную. «Обезвредить? Бомбу? Вот я ещё сапёром не подрабатывал». «Так радуйся», — поддел Линелир. «Такая возможность у тебя только что появилась». «Слышь, иди ты со своими возможностями знаешь куда?» — огрызнулся Алекс. «Я не всесилен». «Зато ныть очень любишь. Знаешь, говорят, есть оптимальный способ избежать проблемы. Если у тебя что-то не получается, просто ложись спать и надейся, что умрёшь во сне». «Хреновый из тебя психолог, Лин». «Скажи спасибо, что вообще с тобой общаюсь». «Вот только давайте сейчас ссориться не будем». Вмешалась я в словесную перепалку. «Для этого вообще не время. У нас мага-бомба перед носом лежит, и я очень не хочу, чтобы она сработала. Сделай с ней что-нибудь, Алекс. Ну, пожалуйста». «Да что я с ней сделаю? Ты видишь, какая у этой тварюки мощность? Тут даже не пурпур, тут закольцованная чернота. Рассеять плетение я не смогу. Однозначно». «М-да...» Я нахмурилась, а потом вдруг озарённая идеей уточнила. «Слушай, а хотя бы ослабить получится?» «Каким образом?» «Помнишь, ты рассказывал, как на время ослаблял решётки защитные в канализации?» «Не напоминай». Алекс поморщился, но тотчас сообразил. «То есть ты хочешь, чтобы я не давал этому плетению набрать полную мощность?» «Ну да». «А смысл? Это только отсрочит неизбежное». «И пусть. Главное, чтобы церемония успела пройти. А дальше пускай взрывается. Зал не жалко. Главное, Джердан уже будет женат». «Хм, допустим. Но вот за это вот мне голыми руками хвататься. Если она сработает, ты сможешь приготовить своему белобрысому мужу котлеты из эльфийского фарша. А я досрочно вознесусь к Шерна-Пантеон». «Да ничего с тобой не случится». В голосе мужа промелькнуло раздражение. «Сохраню я твою шкурку в целости ради спокойствия, Ашерис. Ты весьма любезен. Кстати, там внизу, кажется, церемония начинается, а мы пропустим. Крайне невежливо с нашей стороны. Работай, Алексис, не отвлекайся. Накопитель уже почти полон». «Работай, Алексис», — дребезжащий передразнил тот. «Работай. А ведь я, между прочим, приехал пить на праздники. Как там говорила Шер, поезжай на церемонию, это будет большим плюсом для дипломатических связей с эльфами. Нельзя упускать ни единого шанса». «Да сейчас, сейчас». Перехватив недружелюбный взгляд Линелира, Алекс резко выдохнул и схватился руками за голову трупа. Именно там, где находилась плотная спираль энергетического накопителя. «Ух, ёп! Жжется-то как скотина!» Одновременно с шипением и руганью эльфа почти черные нити стали тускнеть и бледнеть. Однако долго Алекс, как и предупреждал, продержаться не смог. Прошло не больше минуты, как он одернул руки и, тяжело дыша, начал с силой растирать ладони, а плетение вновь начало набирать силу. «Надеюсь, свадебные церемонии в вашем хреновом мире проходят быстро», — буркнул он. «Обычные так же, как в твоем». — ответил Ленелир. «А обряд бракосочетания между представителями королевских династий чуть дольше». «Чуть дольше — это сколько?» «Около часа». «Сколько? Лин, а почему так долго-то?» — удивилась я. «Моя-то церемония на алтаре прошла, а затем всех просто поставили перед фактом, что их высочество Ленелир Сирский жениться изволили. Торжество и празднование народу, конечно, устроили, но и только». Муж в очередной раз с неудовольствием покосился на Алекса, но все же принялся объяснять. «Сначала пара должна испросить разрешение у богов-покровителей на брак. Воззвание жениха и невесты идет по отдельности в порядке значимости покровителя в пантеонах. Это само по себе занимает некоторое время. Плюс дается время на возможный отклик. Мало ли, вдруг покровитель занят и не имеет возможности сразу подать знак о своем несогласии. Затем читаются обрядовые клятвы верности и чистых помыслов от каждого из представителей государств, чьи отпрыски сочетаются узами брака. Ну а в конце проводится, собственно, сама церемония». «Как все сложно!» Я покачала головой и вгляделась вниз, пытаясь сквозь просветы между балками рассмотреть, что происходит в заполненном людьми зале. «Собрались, но нашей парочки еще нет», — сообщил последовавший моему примеру и более зоркий Алекс. «Какой-то местный поп вон в малиновом балахоне стоит». «Это жрец Кашетеры, неуч», — холодно отметил Ленелир. «Богини плодородия и семейного благополучия. Стыдно до сих пор таких элементарных вещей не знать». «Фу, Кашетера, говоришь? Что-то я ее в нашем круге воздуха не припомню». «Неудивительно, потому что она из круга земли». Так нафига мне она тогда сдалась-то?» «Ну, хотя бы за тем, что Кашетера с Ашарис весьма дружны». Ленелира прервал громкий торжественный звук множества труб, после чего двери в церемониальном зале распахнулись, и я заметила кусок пышного, мерцающего изумрудными искорками платья невесты. «Наконец-то появились», — прокомментировал Алекс. Эльф попытался податься вперед, чтобы получше разглядеть вошедших, но был остановлен бесцветным голосом Ленелира. «Пора рассеивать плетение». В ответ послышался цветастый мат. А спустя минуту Алекс вновь тяжело дышал и, с ненавистью глядя на труп магобомбу, растирал руки. «И какая сволочь эту мерзость придумала! Убил бы!» «Увы», — Ленелир развел руками. «Но полчаса назад его уже убил я». «Жаль!» А Джордан Сирский и Алиана Картабелл тем временем дошли до возвышения со жрецом. Видно было плохо, но мне все же удалось разобрать, что первым встал на колени и начал воззвание к покровителю старший брат Ленелира. «И вот чего бы их покровителям своих подопечных об опасности не предупредить?» — буркнул Алекс. «Алло, над вами бомба, между прочим. А нет, даже не шевельнуться». «Конечно. Ведь рядом с магобомбой находимся мы», — изрек очевидный Ленелир. «Ситуация под контролем. Никто не пострадает в любом случае. Нет смысла предупреждать о том, что не несет угрозы». «Чужими руками свои проблемы решают? Нормально устроились». Ворчание Алекса прервал очередной трубный глаз, после которого принц Джордан поднялся на ноги. Молчаливое согласие его покровителя на брак было получено. Сразу после этого на колени опустилась принцесса Алиана. Ну а Алексу опять пришлось хвататься за голову мага-бомбы. Теперь, глядя на мучение эльфа, я уже сама не рада была этой затее. А вот Лин, напротив, созерцал страдания Алекса со все большим удовольствием. Даже вслух сообщил. «Пожалуй, я был неправ. Ты все очень замечательно придумала. Смотрел бы и смотрел». Ответом ему стал отборный мат эльфа. Я тихонько вздохнула и предпочла промолчать. Рассеивать плетение бомбы Алексу пришлось еще трижды. Причем последний раз он уже тяжело дышал и даже почти не матерился, сил не осталось. По счастью, церемония внизу уже подходила к концу. Когда же, наконец, Алиану и Джордана объявили мужем и женой, мы дружно выдохнули. «Получилось!» А потом бомба взорвалась. Это было так неожиданно, что я даже испугаться не успела. Просто в один миг пространство вокруг охватила тьма, и мы дружно полетели вниз. Точнее, благодаря магии Линлира, аккуратно спланировали с пробитого потолка на пол, вслед за плюхнувшимся телом мага-бомбы. Разумеется, прорыв почти тотчас был ликвидирован. Сильных магов в зале, получивших приглашение на церемонию, и кроме Лина было достаточно. Мгновение тишины прервал многоголосый визг, а затем грохнул голос его величества. «Это что такое?» «Праздничный фейерверк?» Взглянув на нас, неуверенно выдал Алекс. Последствия фейерверка обугленными кусочками праздничных лент и флажков, медленно кружа, опускались на пол. «Нет, братишка, это уже сверхнаглость!» Возмущенно выдохнул принц Бернард, глядя на Линелира. «Джордан, не видишь? В том году он мне взрывом день рождения испоганил, в этом тебе свадьбу!» И король, и принц Джордан, впрочем, не обратили на его слова внимания. Наследник престола лишь обнял слегка побледневшую Алиану и вопросительно посмотрел на Лина, а его величество мрачно уточнил. «Надеюсь, виновника ты уже убил?» «Да». Линелир коротко кивнул. «Однако мага-бомбу убрать возможности уже не было. Их величество Алексис помог нам с отсрочкой активации заряда». Несмотря на то, что голос мужа был привычно бесцветным, во взгляде, который он бросил на Алекса, промелькнула насмешка. Мой бывший соотечественник этого, правда, не заметил. Коротко поклонился, а затем принялся принимать общие благодарности. Свадьба состоялась. А через пару часов мы с Лином незаметно покинули общее веселье. Отмечать бракосочетание венценосных особ планировалось всю ночь, но у меня уже не было на это сил. Слишком вымоталась за день. Линелир же так и вовсе праздники не любил. Чопорная молчаливая горничная, нанятая мужем после гибели зомби Гретхель, принесла поздний ужин. Есть от усталости особо не хотелось, так что я лишь слегка перекусила и потянулась за бокалом вина, отметить собственную свободу. Однако рука была неожиданно перехвачена Лином, а сам он оказался за моей спиной. «Вот вино теперь точно лишнее», — сообщил он. Сильные руки мужчины прошлись по моим плечам, разминая. Это было настолько приятно, что я невольно откинулась на спинку стула и прикрыла глаза, с запозданием пробормотав. «Почему же?» А когда Лин начал покрывать мою шею легкими поцелуями, и вовсе разомлела, даже не сразу осознала его ответ. «Вредно для вас». «Вредно для... нас?» Резко выдохнув, я вскочила со стула и ошарашенно уставилась на него. «Это ведь не... ты ведь не имел в виду... неужели?» Договорить мне не дали. Обняли, коснулись губами лба и спокойно сообщили. «Да». В голове окончательно опустело. Все мысли улетели прочь, оставив только растерянность, легкий страх и одновременно робкую надежду. «С чего ты в этом так уверен-то?» — пролепетала я, не в силах поверить в то, что и вправду могу оказаться беременной. Ну, точнее, могу, конечно, но вот что прямо сейчас... «Уж поверь на слово, своего сына я прекрасно чувствую». Линелир улыбнулся. А мне как-то сразу водички захотелось попить. Во рту пересохло, и ноги держать перестали. Я медленно осела обратно на стул. «И как... давно?» 5 дней как. «И ты молчал?» «Не хотел отвлекать от подготовки к свадьбе брата». Честно ответил этот молчун. «Ты ведь так хотела, чтобы она состоялась. А мысли о ребенке тебя бы отвлекали». «Отвлекали? Да я бы тогда даже и не думала к прорывам лезть. И вообще...» Я запаниковала. «А если бы с ним что-нибудь случилось?» «Ничего бы не случилось. Я следил», — успокоил муж. Потом вдруг рывком подхватил меня на руки прямо со стула и тихо прошептал. «Спасибо тебе, родная. Спасибо». И все вдруг стало совсем неважно. Окружающий мир будто исчез, оставив только нас двоих. Нет, нас троих. И теплое чувство абсолютного счастья.